Какие там разговоры? Пришел человек из тайги, значит, думай, как его обобрать. Так там считают. А поставить бы здесь еще зимовье или два, только не жадных, не корыстных людей, не таких, которым все мало. Жить славно бы стали, кого бы позвать сюда? В Тайшете нет никого. Не нашел еще там Порфирий по сердцу себе человека. Егоршу бы из Рубахиной. Всех мер мужик. С ним вместе плавили лес, даже это зимовье вместе срубили. А как позвать его и как поехать ему сюда, когда в дружках он у Ильчи даже сватал за Порфирия Лизавету? Нет-нет, старое не воротишь. Перекипело из-за Лизаветы сердце. Хватит. Не надо и через других людей о ней вспоминать. «Найду, найду!» — слух выкрикнул Порфирий. Ему захотелось заглушить вдруг всплывшие воспоминания о Лизе. Но тут же он понял, что криком не поможешь, что Лиза долго теперь будет здесь, около него. «Найти, найти надо себе друга», — твердил Порфирий, и знал, что если когда-либо снова и будет друг у него, то все-таки жены, самого близкого друга, уж никогда не будет. И опять холодно, пусто. Лизу любить он сам себе не велел, а другую... И повели себе любить, не полюбишь. Порфирий вошел в зимовье. Здесь было застойно, душно, остро щекотал в носу запах стен, прокопченных дымом очага. К нему примешивались запахи вяленой рыбы и сушеных грибов. Порфирий уже готовил себе запасы на зиму. На деревянном гвозде, вбитом в стену, висел небольшой мешок. Порфирий снял его и вытряхнул содержимое на стол, сколоченный из тесанных плах. В мешке лежало 4 соболя, на диво черных, мягких и пушистых. Порфирий погладил их заскорузлой ладонью. Соболя остались у него еще от прошлогоднего промысла. Он не отнес их в Тайшет к Сидору Борисовичу. Почему? Тогда себе он не ответил, почему. Не мог, скорее не хотел, но глухо сердцем знал, что эти соболя только для Лизы или в огонь. Лизы не будет. Порфирий еще перетряхнул на руке пушистые искрящиеся шкурки и медленно засунул их снова в мешок. Лизы не будет. Огонь будет всегда. Пусть висят в мешке. Сутулясь, он вышел из зимовья, и сквозь дрожащее марево горячего воздуха над линией дальних гор долго вглядывался в сторону белков Уляхи, через которые, по преданию, пробита древняя тропа Чингисхана, через которые на берег красавицы Уды ходил когда-то богатырь Чилот. Глава 6. Зной казался везде нестерпимым, но на крыльце было все же немного прохладнее. Баюкая Нину, Клавдия присела на ступеньку. Ребенок потянулся, чмокнул губами и в истоме вздохнул. Клавдия смахнула у него с лица надоедливую муху. «Пригожая девка», — прошептала она, целуя влажный лобик ребенка. «Счастливое будет твое житье, без нужды, не так, как моей Лизоньки. И где она, бедная?» Кто-то дернул ее сзади за платок. Клавдия оглянулась. «Баба!» — раздельно сказал черноглазый мальчик, охватывая шею Клавдии руками и прижимая щечки к ее волосам. «Щ, ты озорной!» — слегка шлепнула его Клавдия. «Разбудишь девку!» Мальчик отпустил шею Клавдии, не твердо переступая толстыми ножками, обошел вокруг. Потом вытянул руки, повертел растопыренными пальчиками и, заливаясь радостным детским смехом, убежал в дом. «Клавдия, что ты распускаешь Бориску?» — донесся из открытой двери недовольный голос. «Только заснула немного, а он разбудил». И, широко зевая, на крыльцо вышла Елена Александровна, щурясь от яркого света и, запахивая просторный зеленый халат, она присела рядом с Клавдией. «Ну, как моя дочка?» «А что?» хороший ребенок, барыня».